Месяцем позже мужчина подошел к газетному киоску Карло Аркуцци на 43-й улице. У Карло ёкнуло сердце. Он практически не сомневался, что мужчина собирается наставить на него пистолет и забрать выручку. Часы показывали 8 вечера, еще не стемнело, людей на улице хватало. Но разве такие мелочи могли остановить человека, если он паццо? Сумасшедший, итальянский. А этот мужчина более всего напоминал паццо. Такой тощий, что белая рубашка и серые брюки болтались на нем, как на вешалке, с глазами, горящими безумным огнем в глубине больших круглых глазниц. Выглядел он, словно его только что освободили из концентрационного лагеря или, по ужасной ошибке, выпустили из психиатрической лечебницы. И когда рука мужчины нырнула в карман, Карло Аркуцци уже точно знал, что через мгновение увидит направленный на него пистолет. Но вместо пистолета на свет Божий появился затертый лорд Бакстон, а из бумажника — купюра в $10. Затем совершенно благоразумным тоном мужчина в белой рубашке и серых брюках попросил пачку Мальборо. Карло положил пачку на прилавок, на пачку спички, подтолкнул их к покупателю. Пока мужчина открывал пачку, Карло отсчитывал сдачу. «Нет», — качнул головой мужчина, увидев сдачу, сунул сигарету в рот. «Нет? Что значит нет?» «Оставьте сдачу себе», — мужчина предложил пачку Карло. «Вы курите? Если хотите, возьмите сигарету». Карло подозрительно посмотрел на мужчину в белой рубашке и серых брюках. «Я не курю. Это плохая привычка». «Очень плохая», — согласился мужчина, закурил и с удовольствием затянулся. Постоял, покуривая и наблюдая за людьми, идущими по противоположной стороне улицы. Там шли и девушки. Мужчинам нравится смотреть на девушек в летних платьях. Такова уж их природа. Карло больше не думал, что этот его покупатель сумасшедший, хотя он и оставил на узком прилавке киоска сдачу с $10. Тощий мужчина докурил сигарету до самого фильтра. Повернулся к Карло, чуть покачиваясь, словно не привык курить, и от одной сигареты у него закружилась голова. «Хороший вечер», — сказал мужчина. Карло кивнул. «Все так, хороший вечер». «Мы счастливчики, потому что живем», — ответил Карло. Мужчина с ним согласился. «Все мы и все время». Он направился к краю тротуара, где стояла урна, бросил в нее пачку сигарет, практически полную, без той, что выкурил. «Все мы», — повторил он, — «все время». Мужчина ушел. Карло проводил его взглядом, думая, что мужчина, скорее всего, все-таки паццо. А может и нет. Не так-то легко определить, безумен ли человек.